С развитием нравственных идей началась борьба. В человеке появилось особое чувство, носящее у разных народов и на разных языках различные названия, но действующее как сдерживающая сила. Побуждения человеческого сердца могли быть голосом Бога или результатами прежнего воспитания, или тем и другим, но как бы мы их ни называли, действие их одно и то же. Одно побуждение нашего ума говорит «делай», но за ним раздается голос «не делай». В нашем уме есть серия идей, постоянно стремящихся проявиться чувственным путем, но за ней, хотя может быть и слабый голос, говорит «не стремись к внешнему». Для этого явления в санскритском языке есть два прекрасных слова – «правритти» и «невритти» – «развертывание» и «свертывание». Религия начинается свертыванием, словами «не делай». Если нет сдерживающего начала, религии еще не существует. И это «не делай» начинается самопроизвольно. Людские идеи растут, как вы видите, назло грубым, задорным богам, которых почитают те же люди.